Глава 26. Анастасия. Февраль набрасывается на меня с такой яростью, словно хочет стереть с лица земли. Колючий ветер впивается в кожу, а морось пробирается за воротник, напоминая о том, что жизнь вовсе не красивая открытка, которую мы так любим показывать другим. Ява находит меня в аудитории, где я спряталась от всего мира. Она подходит несмело, словно боясь, что я оттолкну ее. А потом, будто не найдя слов, сбрасывает мою ручку под парту и, нагнувшись, спрашивает шепотом: «Ты в порядке?» Мы не обнимаемся, не плачем. Просто в тот день делим на двоих одну булку в столовой, как раньше. Но ее смех, чуть натянутый, все равно становится моим лекарством, которое заживляет раны. Каждый новый день приносит новые испытания, но также и новые силы. Мы с мамой стали ближе, чем когда-либо. Она тоже учится заново быть рядом. Она перестала спрашивать, как дела, с тем придыханием жертвы, которое так раздражало меня. Теперь она просто молча ставит чашку какао на стол, иногда касается моей спины, проходя мимо. В этих простых жестах больше понимания, чем в тысячах слов. Мы обе учимся дышать заново, не раня друг друга острыми углами. Каждый день похож на восхождение по горной тропе. Медленные, осторожные. Иногда мы падаем, но все равно потом поднимаемся. В ее прикосновениях я чувствую не контроль, а заботу. В молчании — не осуждение, а принятие. Мы обе меняемся, обе становимся другими, более открытыми, более честными друг с другом. Иногда по ночам я слышу, как мама плачет в своей комнате. И в эти моменты я понимаю, что она тоже страдает. Страдает от того, что не смогла защитить меня от боли, от того, что ее материнский инстинкт оказался сильнее любви к моей свободе. Ну а я учусь прощать. Прощать маму за то, что она просто хочет защитить свое дитя. Прощать себя за то, что позволила чувствам взять верх над разумом. Прощать его за то, что он сделал другой выбор. С Даней мы стали чужими, словно нас разделила невидимая стена. На каждой лекции он смотрит сквозь меня, будто я превратилась в прозрачное стекло, сквозь которое не видно ничего, кроме пустоты. Я сижу за партой и не конспектирую лекцию, а вывожу его имя снова и снова, пока буквы не теряют смысл и не превращаются в бессмысленные каракули. «Эй, соберись!» — толкает меня локтем Ева, указывая на доску. «Все наладится, слышишь? Иначе я тоже начну грустить, а это может закончиться катастрофой». Я фыркаю, но взгляд сам тянется к нему. Даня стоит в своем сером костюме, сшитом точно по его фигуре, подчеркивающем каждый изгиб его тела, которое я когда-то знала наизусть. До сих пор помню вкус его губ, прикосновение руки к обнаженной коже, его шепот, от которого замирало сердце. Его рука смелым замирает в воздухе, рисуя схему «цикл избегания приближения». Эти слова бьют меня словно пощечина. Как точно. Именно это мы и делаем. Бегаем друг от друга, мучаясь и страдая, но не решаясь сделать шаг навстречу. «Кто-нибудь может привести пример?» Его голос, глухой от бессонницы, заставляет меня вздрогнуть. В нем слышится такая боль, что у меня перехватывает дыхание. Ева поднимает руку, ухмыляясь. «Ну, например, когда человек бегает вокруг любви, как собака за хвостом». Группа хихикает, но его губы дергаются в подобии улыбки. Его взгляд скользит по мне. Быстро, как солнечный зайчик, но я успеваю заметить в его глазах ту же боль, что терзает меня. Каждый его жест, каждое движение отзываются в моем сердце острой болью. Я не могу отвести от него глаз, даже когда он не смотрит на меня. Его присутствие заполняет аудиторию, словно электричество, искрящееся в воздухе. Сам он продолжает вести лекцию, словно ничего не случилось. Словно не было тех ночей, когда мы лежали в объятиях друг друга, шепча слова любви. Словно не было того дня, когда он сказал, что нам нужно взять паузу. Словно нет той боли, которая разъедает нас обоих изнутри. Я продолжаю приходить на его лекции, хотя могла бы выбрать другой поток. Продолжаю садиться в первом ряду, хотя могла бы спрятаться на галерке. Продолжаю дышать, хотя мне иногда кажется, что лучше умереть, чем жить с этой болью. И каждый раз, когда наши взгляды встречаются, я замечаю в его глазах то же отчаяние, ту же муку. Вижу, что он тоже страдает, что тоже не может забыть, но мы продолжаем играть в эту жестокую игру, избегая друг друга, но не решаясь сделать последний шаг. Март врывается в мою жизнь весенним безумием. Капель барабанит по карнизам, как будто природа празднует свое освобождение от зимнего плена. Первые проталины на асфальте выглядят как маленькие островки надежды в море серости. Мы с Евой решаем воскресить нашу традицию пятничных киномарафонов. Заваливаемся к ней домой, как в старые добрые времена, с ведром попкорна. Правда, теперь вместо веселых девичьих посиделок какая-то странная, натянутая тишина. В полночь, когда экран телевизора светится финальными титрами, Ева поворачивается ко мне. Ее глаза, обычно такие живые и насмешливые, сейчас полны тревоги. «Ты еще любишь его?» — спрашивает она, и ее голос ломается. Я опускаю взгляд в пол, потому что на душе до сих пор скребут кошки. «Если я скажу нет, ты поверишь?» Она смеется, но в ее глазах читается такое искреннее сочувствие, что я едва не плачу. «Не ври», — словно говорит ее взгляд. Но врать больше нет сил. «Люблю», — шепчу я, и это слово как камень падает между нами. Каждую секунду. Каждый чертов день. Она проводит рукой по своим волосам. «Знаешь, иногда мы слишком много думаем о других. Может, пора начать думать о себе?» Я закрываю глаза, чувствуя, как слезы жгут веки. Как же нелегко думать о себе, когда твое сердце принадлежит другому, когда каждый вдох напоминает о нем, а каждый выдох — попытка выжить без него. «Легко сказать», — шепчу я. Подруга не отвечает, просто обнимает меня, прижимая к себе, как когда-то в детстве. И в этот момент я понимаю, что мы обе ранены, просто по-разному. Она — своей неуемной жаждой жизни и перемен, я — своей неспособностью отпустить любовь. Даня окончательно превратился в другого человека. Его прежняя мягкость сменилась ледяной строгостью. Теперь он не прощает опозданий, не шутит с группой, не улыбается, как раньше. Когда я однажды опоздала из-за поломки поезда в метро, он лишь холодно бросил: «За опоздание минус балл». Ева возмутилась, но я сжала ее руку под столом, а внутри все сжалось от боли. Его глаза были пустыми и бесконечно усталыми, словно он не спит ночами, как и я. Апрель взрывается буйным цветением, но в моей душе по-прежнему царит зима. Зачет по психологии привязанностей должен стать финальным аккордом в этой истории. Я готовлюсь ночами, перечитывая его же лекции, вдыхая запах полей с пометками, которые когда-то оставил он. Каждая страница напоминает о нас, о том, что могло бы быть, но чего никогда не будет. «Рыжикова, ваша очередь». Даня сидит за столом, сложив руки в замок. Кабинет пуст, только мы двое и часы, тикающие громче, чем стучит мое бешеное сердце. Тема — влияние социальных норм на формирование романтических привязанностей, произносит он, без единой интонации, словно робот. Каждая клеточка тела дрожит, каждая мысль путается. Мой голос дрожит, и я ненавижу себя за эту слабость. Социальные нормы, они как клетка. Даже если птица хочет улететь, а решетки жгут крылья. Он поднимает глаза. Впервые за несколько месяцев смотрит прямо, без той защитной стены, за которой спрятался. Конкретнее, резко, словно разрубая воздух, требует он. «Например, преподаватель и студентка», — выпаливаю я, вжимаясь в стул. «Они должны ненавидеть друг друга, верно? Потому что таковы правила. Потому что так нельзя». Мои натянутые до предела нервы не выдерживают. В его глазах мелькает что-то. Боль, сожаление, отчаяние. Я не успеваю понять, потому что он тут же опускает взгляд. «Продолжайте». «Но что, если они все равно любят друг друга? Что, если эти самые правила разрушают их, превращая жизнь в бесконечную пытку?» Его руки сжимаются в кулаки. Костяшки побелели от напряжения. Я вижу, как он борется с собой, как пытается сохранить профессиональную маску. «Отвечайте по теме». Цедит он сквозь зубы, но я уже не могу остановиться. «А может, эти правила — просто способ оправдать нашу трусость? Может, мы боимся признаться себе, что любим вопреки всему, что готовы бороться за свое счастье, даже если весь мир против нас?» В кабинете воцаряется такая тишина, что я слышу, как бьется его сердце в такт с моим. Часы на стене тикают, словно отсчитывая последние секунды нашей истории. «Вы закончили?» Его голос ледяной, но в глазах невыносимая боль. «Нет», — шепчу я, — «я не могу закончить, пока не скажу главное». Он резко встает из-за стола. Его лицо бледнеет, а голос дрожит, выдавая ту бурю эмоций, которую он пытается скрыть. «Что вы хотите от меня?» «Правду», — выдыхаю я. «Хочу знать, почему мы мучаем друг друга, почему не можем просто быть вместе». Его взгляд устремляется к окну, где за стеклом постепенно просыпается весна. «Потому что это неправильно», — шепчет он, но в его голосе нет уверенности. «А что правильно?» — спрашиваю я также шепотом, хотя хочу крикнуть на весь мир этот вопрос. «То, что мы спим в разных постелях, когда хотим быть вместе, то, что делаем вид, будто не любим друг друга». Он закрывает глаза, словно пытаясь отгородиться от реальности. «Это для твоего же блага». «Для моего блага?» Я горько усмехаюсь. «Тогда почему я чувствую себя так, будто умираю каждый день? Почему не могу есть, спать, дышать без тебя?» Он молчит. И это молчание страшнее любых признаний. Оно давит на меня, как свинцовое небо, готовое вот-вот обрушиться. Каждая секунда растягивается в вечность, каждая клеточка моего тела кричит от боли и ожидания. «Посмотри на меня», — прошу я, делая этот последний, роковой шаг. Мой голос дрожит, но я должна услышать ответ. «Посмотри и скажи, что не чувствуешь того же». Его глаза открываются медленно, словно он боится того, что я могу в них прочесть. В их глубине я вижу все, и любовь, обжигающую как пламя, и боль, разрывающую на части, и отчаяние, готовое поглотить нас обоих. Он делает шаг ко мне, такой короткий, но такой полный смысла, а затем отшатывается, словно обжегся. «Это ничего не изменит». Его голос едва слышен, но каждое слово врезается в меня острыми осколками. Я качаю головой, чувствуя, как слезы жгут глаза. «Изменит. Потому что правда всегда меняет все. Она меняет нас, меняет мир вокруг, меняет то, как мы смотрим друг на друга». Я встаю со стула и сокращаю расстояние между нами до минимума. Его дыхание становится тяжелее, плечи напряжены. Пальцы, сжатые в кулаки, дрожат. «Скажи это», — шепчу я, почти касаясь его. «Скажи, что не любишь меня. Скажи, что тебе все равно». Он закрывает глаза, словно пытаясь отгородиться от реальности, от меня, от той правды, которая разрывает нас обоих, а затем отшатывается, словно от удара. И это пронзает меня насквозь. В тот момент я осознаю, что ранило его не меньше, чем он меня. «Предмет зачтен», — тихо произносит он, отвернувшись к окну, словно пытаясь спрятаться от меня, от своих чувств, от правды. «Уходи», — добавляет он, и это слово падает между нами, как свинцовый груз. «Я стою не в силах пошевелиться. Я ненавижу себя за то, что надавила на него. За то, что вытолкнуло нас обоих на опасную территорию правды. «Пожалуйста», — молю я, делая шаг к нему. «Не делай этого». Он резко разворачивается. Его глаза сверкают от сдерживаемых слез. «Уходи!» — рявкает он, и его голос эхом отражается от стен аудитории. «Немедленно!» В этот момент я вижу в нем того человека, которого когда-то полюбила. Страстного, живого, настоящего. Человека, который не умеет притворяться и лгать. Человека, который борется с собой, разрываясь между чувствами и долгом. «Хорошо, если это то, чего ты хочешь». Я собираю свои вещи, стараясь не смотреть на него. Каждая клеточка моего тела кричит от боли, каждая мысль о нем. Но я знаю, он прав. Мы оба понимаем, что это единственный выход. По крайней мере, сейчас. Когда я подхожу к двери, он стоит у окна, глядя на улицу, где льет первый весенний дождь. Он кажется таким одиноким, таким потерянным, что у меня перехватывает дыхание. «Прощай», — шепчу я, открывая дверь. Он не отвечает, просто стоит, словно статуя, не двигаясь, не оборачиваясь. Я выхожу из кабинета, а мое сердце разрывается на части. В коридоре пусто и тихо, только мои шаги эхом отражаются от стен. Апрельский дождь стучит в окно, смешиваясь со стуком моего сердца. Даня сейчас, наверное, смотрит в потолок, вспоминая, как мы смеялись под бой курантов. Два одиноких острова в океане правил. Но даже острова знают. Рано или поздно волна отступит. Просто надо переждать шторм. Или научиться дышать под водой. Учебный год завершается, словно кто-то грубо перевернул последнюю страницу книги, которую я так и не смогла дочитать до конца. Экзамены остаются позади, как размытые сны, где тезисы из психологии переплетаются с обрывками наших с Даней разговоров. Ева выскакивает из аудитории первой, бросив на ходу. «У меня свидание. Я же зачем-то решаю задержаться. Причина жалкая. Я хочу дождаться его». Дождь барабанит по крыше университета, словно торопя меня уйти. Я выхожу на улицу, вдыхая воздух, пропитанный запахами мокрого асфальта и зацветающих лип. Полулетний, полуосенний. Такой он бывает только в Петербурге, где времена года сливаются в вечный ноктюрн. Неву затянуло дымкой, мосты растворились в ней, и город стал выглядеть, как на старом фото, размытым, но от этого еще более прекрасным. Дверь за спиной скрипит. Я не оборачиваюсь. Мое предательское сердце уже знает, кто это. «Зонт забыла». Голос Дани раздается так близко, что по спине пробегают мурашки. Он останавливается рядом, небрежно прислонившись к колонне. Его рука с зонтом-тростью замирает между нами, как мост через бездну. От Дани пахнет все теми же духами. Дерево и горький шоколад. «Тебе не обязательно оставаться сейчас», — говорю я, глядя на капли, разбивающиеся о ступени. «Тебе тоже». Он раскрывает зонт, прикрывая меня от дождя. Пространство между нами сокращается. Мы молчим, слушая, как дождь барабанит по куполу зонта. Где-то на набережной гудит теплоход, и я представляю, как он идет мимо растральных колонн, увозя чужие истории, чужие судьбы, чужие мечты. «Как ощущения после завершения учебного года?» — спрашивает он, будто мы просто студентка и преподаватель. «Отлично! Спасибо за незачет по практике!» — язвительно улыбаюсь я. В марте он вернул мне отчет с резкой пометкой «Поверхностный анализ». Он поворачивается, и наши взгляды сталкиваются. В его глазах не упрек, а вызов. «Ты могла лучше». «А ты мог не врать, что это единственная причина», — выпаливаю я, цепенея от собственной смелости. Дождь усиливается, зашипев на асфальте. Даня вдруг смеется, глухо, с горькой ноткой. «Всегда знал, что ты упрямая». «Учусь у лучших», — парирую я, но голос дрожит, выдавая мое волнение. Зонт отгораживает нас от мира, создавая крошечную вселенную. Пальцы Дани едва касаются моей руки. призрачно, будто боясь вспугнуть. «Давай я отвезу тебя», — кивает он на машину, припаркованную у тротуара. «Не надо», — отступаю я. «Ты ведь мастер дистанций». «Настя», — произносит он мое имя так, будто это заклинание, способное разрушить все преграды. «Ты промокнешь». «Разве тебе не все равно?» — шепчу я, и этот вопрос звучит как обвинение, как упрек всем его решениям, всем его поступкам. Даня резко опускает зонт, чтобы я видела его лицо. Капли дождя застревают в ресницах, делая его взгляд еще глубже, еще пронзительнее. «Не все равно», — говорит он тихо, но каждое слово бьет меня в грудь, как молот. «Потому что я до сих пор люблю тебя. И это сводит меня с ума». Дождь продолжает барабанить по зонту, создавая свой собственный ритм, а я стою, не в силах пошевелиться, не в силах дышать. Его признание, словно удар молнии, пронзает меня насквозь, заставляет сердце биться чаще, а кровь закипать в венах. Его признание оглушило меня, лишило способности мыслить рационально. Но как же наша пауза? Он вздыхает, и его дыхание касается моей щеки и вызывает табун мурашек. «Со следующего года тебе будет учиться проще. Я уволился». Решил заняться научной деятельностью. Я не верю своим ушам. Что? Но почему? Потому что так будет лучше для нас обоих. Я хочу, чтобы ты доучилась. Это единственный правильный выход. Он говорит твердо, но в его глазах читается такая мука. Я хочу возразить, сказать, что на такие жертвы идти ему точно не стоит, но Даня просто притягивает меня к себе. Его руки обхватывают мою талию, а губы отыскивают мои. Этот поцелуй другой, не нежный, а отчаянный, словно он пытается сказать все то, что не может произнести словами. Его губы горячие, требовательные, и я растворяюсь в этом поцелуе, забыв обо всем на свете. Его руки скользят по моей спине, притягивая ближе, еще ближе, словно он пытается стать частью меня. В этот момент весь мир перестает существовать. Есть только его губы, его руки, его запах, его дыхание, смешанное с моим. Я обвиваю руками его шею, прижимаясь так сильно, словно хочу слиться с ним воедино. «Значит, больше без паузы?» — шепчу я, боясь поверить в происходящее. «Она нам больше никогда не понадобится». Голос Дани дрожит от нежности, а в глазах я вижу то же безумие, что терзало меня все это время. Он снова притягивает меня к себе. Его руки такие родные, такие нежные. «Я так скучала по тебе», — признаюсь я, зарываясь лицом в его плечо. «И я. Каждый день, каждую минуту», — шепчет он, целуя мои волосы. «Я не могу больше жить без тебя, притворяться, что все в порядке». Мы стоим под зонтом в этой крошечной вселенной, где существуем только он и я. Дождь продолжает идти, но теперь он кажется нам благословением, смывающим все сомнения и страхи. «Знаешь», — улыбается он, глядя мне в глаза, — «я понял одну важную вещь. Иногда мы боимся бороться за свое счастье, потому что боимся проиграть, но еще страшнее — никогда не попробовать». «И что же нас останавливало раньше?» — спрашиваю я, чувствуя, как слезы счастья катятся по щекам. Но Даня смахивает пальцем эти слезы. «Только наши собственные страхи. Страх потерять работу, страх осуждения, страх перед будущим. Но теперь я знаю, нет ничего страшнее, чем прожить жизнь, не попытавшись быть с тем, кого любишь». Он обнимает меня крепче, и в этот момент я понимаю, что любовь — это не то, что можно объяснить философией. Любовь — это то, что живет вопреки всем теориям, вопреки разуму, вопреки здравому смыслу.